В отдельности эти политики похожи на людей других профессий. Среди них есть узкие специалисты, и что куда реже, люди всесторонне образованные, обаятельные и непривлекательные, талантливые и заурядные. Наиболее таинственной для меня является их подлинная профессия – политика. Алехин причислял шахматную игру к искусству. Мне остается приравнять политику парламентской демократии к шахматной игре. Конечно, шахматы куда древнее. В них чувствуется известная окаменелость. Дебюты давно разработаны, описаны. И все же талантливый шахматист порой находит неожиданный вариант, приносящий ему победу. Я рассказывал в этой книге, как один начинающий любитель выиграл партию у гроссмейстера Флора, который принял его невежество за некое загадочное мастерство. Недавно Аксенов описал подобное происшествие в хорошем рассказе с преувеличениями. Впрочем, такие же случаи бывали в политической жизни Запада. Незнание Гитлером правил игры помогло ему выиграть партию у Веймарской республики. Считается, что парламентская демократия построена на равенстве избирательных голосов. Это, конечно, иллюзия. Дело решают политические партии, в которых активное участие принимают узкие круги специалистов в присутствии некоторого количества болельщиков. Ораторское искусство может подействовать на часть избирателей, но в большинстве случаев соперничающие партии говорят то же самое. Все они за мир, за свободу и за благосостояние. Атакуют они одна другую, почти всегда настаивая на неудаче того или иного шага правительства. Мало строили жилых домов, повысили безработицу, допустили финансовый скандал и так далее. Говорят, что решающую роль играет пресса, а в последнее десятилетие – телевидение. В Швеции, однако, нет ни одной крупной газеты, которая поддерживала бы партию, находящуюся у власти, свыше 30 лет. Все попытки создать социал-демократическую газету, которую читали бы, кончались неудачей. Во Франции людей, которые читают «Юманите», куда меньше, чем тех, которые голосуют за коммунистов. Во время последней избирательной кампании шли споры, кто на экране телевизора выглядит красивее, но и это не решало дело. Многие голосуют по привычке, так уж заведено в семье. Другие голосуют всегда за оппозицию. Попробую, может быть, будет лучше. Есть страны, где в парламенте представлено мало партий. В Соединенных Штатах две, в Англии три. Есть другие, где партий много, как, например, в Италии. Там политическим деятелям приходится договариваться, чтобы создать коалиционное правительство. В отличие от шахмат, выборы, парламентская политика, министерские кризисы имеют элемент азартной игры или спортивного матча, чреватого непредвиденными обстоятельствами. Какая специальность у депутата? На это можно ответить только таинственным и ничего не определяющим словом. Политика. Добрая половина их получили юридическое образование и в начале карьеры или в период избирательных неудач занимались адвокатскими делами. Если вспомнить Третью Республику, то видневшие фигуры парламента в большинстве были адвокатами – Пуанкаре, Бриан, Мильсран, Думер, Барту, Лаваль, Рейно и другие. Да и за нашим круглым столом больше половины заседавших получили юридическое образование. Капитан, Митеран, Пьер Кот, Ролен, Пирсон, Брантинг, Бенгстон, Юлиус Сильверман и многие другие. Были и экономисты, как Мендес Франс или Ломбарди. Был инженер Жюль Мок, который рассказывал мне, как он строил мост через Даугаву. Но, конечно, политика давно стала его профессией. В 1963 году все товарищи по партии Денниса Хилли говорили, что если лейбористы победят на выборах, то он станет министром иностранных дел. Действительно, он стал министром, но обороны. Я познакомился в Стокгольме с другом Яльмара Мэра, Горстеном Нильсоном, человеком умным, деятельным и веселым.